Но знаешь, может, мне нужно лечиться? Кэсси с минуту помолчала. Пока ее взгляд блуждал между деревьями, Эш рассматривала ее сбоку. Вот бы и ей быть такой же. Казалось, что у Кэсси всегда все в полном порядке. «Я не люблю поучать», — наконец сказала Кэсси. «Но ведь ты сама меня спросила, да?» — Эш кивнула. «Дело в том, что все это ты сама на себя натащила». «Как это? Но если заранее думать, что все пойдет наперекосяк, обычно так и получается. С тобой все именно так, а не иначе. Потому что ты так настроилась, подружка. Я знаю, что это звучит как вся та ерунда, которую несут учителя вместе с родителями. Но это истинная правда. Ты слоняешься с мрачным взглядом на жизнь и неизбежно накликаешь себе на голову неприятность. А чем больше неприятность, в которую ты вляпалась, тем легче поверить, что против тебя ополчился весь мир. А как же бороться с этим пессимизмом?» Кэсси покачала головой. «В этом-то и весь вопрос, правда? Вроде бы о хорошем настроении не может быть и речи, когда все так паршиво», — Эш кивнула. «Может, тебе попробовать помогать другим? Ну, знаешь, делать что-нибудь для тех, кто сам оказался в тяжелом положении, и не ждать никакой благодарности. Например, навещать стариков в доме престарелых или добровольно поработать в больнице, развлечь там больных детишек, что-нибудь вроде этого». «Меня туда не возьмут, когда увидят. Я же не говорю, что ты должна изменить свою манеру одеваться или причесываться. Это неотъемлемая часть твоей личности. Ты удивишься, как много на свете людей, которые тратят свое время, чтобы разобраться, чем ты дышишь там под одеждой. Но и тебе тоже придется потратить время. Держу пари, у тебя против них так же много предубеждений, как и у них против тебя». У Эш готов был вырваться резкий ответ, но она вовремя прикусила язык, потому что Кэсси была права. Эш, поёрзав, сползла немного вниз по скамье и уставилась на свои ботинки. Все, что говорила Кэсси, имело резон. Она убеждала себя в этом миллион раз, но легче от этого ничуть не становилось. «Не погадать ли тебе?» — сказала Кэсси. Эш с удивлением подняла глаза. Никогда прежде Кэсси не предлагала ей погадать, а сама Эш никогда и не просила. Она просто полагала, что это нечто такое, чего Кэсси не делает для друзей. «Так вот, ты не должна относиться к этому слишком серьезно», — сказала Кэсси. «Все, что могут карты, — это поведать о твоих возможностях. Реальных возможностях, заметь, но не больше. Под лежачий камень вода не течет. Это как будто смотришься в зеркало, только вместо твоего лица там отражается то, что делается вот здесь». И Кэсси слегка постучала себя по груди. «Идет? Конечно». Эш выжидательно посмотрела на рюкзак Кэсси со всем его содержимым. Но Кэсси всего-навсего извлекла из внутреннего кармана своей матадорской куртки потертую колоду карт, перехваченную резинкой. «У-у-у!» — начала было Эш. Кэсси улыбнулась. «Ты хочешь спросить, почему я не беру карты отсюда?» — спросила она, похлопывая по своему рюкзаку. Эш кивнула. «Те безделушки», — сказала Кэсси. «Они для публики. Люди выкладывают деньги, я даю им представление. Причудливый наряд, масса таинственности, словом, все то, чего они ждут.